Глава 8. Полет в Суиндон. Нет никакого смысла тратить огромные деньги на изобретение двигателя, который позволит летательным средствам обходиться без пропеллера. Короче, что плохого в дирижаблях? Уже около сотни лет они перевозят людей относительно безопасно, и я не вижу причин подвергать сомнению. Миссис Келли, член английского конгресса. Выступление против финансирования парламентом «Исследование новых форм движения». Август 1972. Я села на 20-местный дирижабль до Суиндона. Он был заполнен лишь наполовину, а легкий попутный ветерок сделал наше путешествие особенно приятным. Поездом вышло бы дешевле, но, как и многим, мне нравилось летать дирижаблем. Когда я была маленькой, родители возили меня в Африку на огромном дирижабле класса «Клиппер». Мы медленно проплыли над Францией, над Эйфелевой башней, над Лионом, сделали остановку в Ницце, затем пересекли сверкающее Средиземное море. Мы размахивали руками, приветствуя рыбаков и пассажиров океанских лайнеров, а те отвечали нам. Мы остановились в Каире после того, как с невероятной грацией облетели пирамиды. Капитан умело маневрировал этим левиафаном, успешно справляясь с 12 полноповоротными пропеллерами. Мы летели 3 дня вдоль Нила до Луксора, а там пересели на рейсовый корабль и вернулись в Англию через Гибралтарский пролив и Бискайский залив. Чего же удивляться, что я при любой возможности старалась вернуться к воспоминаниям детства. «Журнал, мэм», — предложил Стюарт. Я отказалась. Журналы на борту дирижабли всегда тупые, а мне нравилось смотреть, как скользит внизу английский пейзаж. Был чудесный солнечный день. Дирижабль с тихим гудением проплывал мимо маленьких пухлых облачков, рассыпанных по небу стадом небесных овечек. Вот навстречу нам поднялись и исчезли за кормой Чилтернские холмы. Мы миновали Уоллингфорд, Дидкот и Онтедж. Проплыла подо мной Уифнингтонская белая лошадь, вызвав воспоминания о пикниках и веселом флирте. Мы с Лондоном тут часто бывали. «Капрал, ну не тот?» — спросил знакомый голос. Я обернулась и увидела в проходе человека средних лет с полуулыбкой на лице. Мы не виделись 12 лет, но узнала я его моментально. «Майор!» — воскликнула я, чуть напрягшись в присутствии бывшего командира. Его звали Фелпс. Он командовал нами в тот день, когда наша легкая танковая бригада по ошибке напоролась на русские пушки, которые как раз готовились отразить атаку на Балаклаву. Я служила водителем БМП. Паршивое было времечко. Дирижабль начал медленно спускаться над Суиндоном. «Как жизнь, он не тот?» — спросил он. Наши прошлые воспоминания диктовали стиль общения. «Хорошо, сэр, а у вас?» «Не могу пожаловаться», — он рассмеялся. «Ну, мог бы пожаловаться, но к чему? Эти идиоты произвели меня в полковники, представляешь?» «Поздравляю», — с легким беспокойством сказала я. Стюарт попросил нас пристегнуться. Фелпс сел рядом со мной, застегнул ремень и понизил голос. «Меня тревожит Крым». «А кого он не тревожит?» — ответила я, подумывая, не сменил ли Фелпс с нашей последней встречи свои политические убеждения. «Верно. Эти козлы из ООН суют свой нос туда, куда их не звали. Если мы отдадим Крым, то все жизни, которые мы там положили, пойдут псу под хвост». Я вздохнула. Ничего не изменилось, а спорить я не собиралась. Я захотела, чтобы эта война кончилась почти сразу же, как попала в Крым. То, что там творилось, не соответствовало моим представлениям о войне. Вышвырнуть нацистов из Европы – это было правильно. Но воевать за Крымский полуостров – ксенофобия, гордыня и кретинический патриотизм. «Как рука?» – спросила я. Фелпс показал мне протез, повращал кистью, согнул пальцы. Впечатляло. «Отпад, правда?» – сказал он. «Он воспринимает импульсы от такой сенсорной штуковины, которую приделали к мускулам плеча. Если бы я потерял руку выше локтя, получилось бы чисто жопа с ушами». Он немного помолчал и вернулся к прежнему разговору. Мне не дает покоя, что весь этот хипиш может заставить правительство сдаться еще до наступления. Наступление? Полковник Фелпс улыбнулся. Конечно. У меня есть друзья наверху. Они говорят, что поставка новых плазменных винтовок – вопрос считанных дней. Думаешь, русские устоят перед крутью? Честно говоря, нет. Разве что у них есть своя версия. Ни шанса. Голиаф – самая передовая компания по производству вооружения в мире. Поверь, я, как и все, надеюсь, что нам не придется их использовать. Но круть – это та переломная точка, которой мы все ждали. Он порылся в портфеле и достал брошюрку. Я катаюсь по Англии и вдалбливаю им, что Крым отдавать нельзя. Думаю, ты должна мне помочь. Мне так не кажется, начала была я, принимая книжечку. Чушь, — ответил полковник Фелпс и перешел на митинговый слог. Твой долг, как ветерана компании, оставшегося в живых и ныне здравствующего, поднять голос в защиту тех, кто принес себя в жертву. Если мы отдадим полуостров, все их жизни будут потеряны зря. Я думаю, сэр, что они и так уже потеряны. И что бы мы ни решили, этого уже не изменить никак. Он сделал вид, что не слышит меня, и я замолчала. Яростная поддержка военного конфликта позволяла полковнику как-то справляться со своим собственным отчаянным положением. Когда нам дали приказ наступать, мы готовились встретить символическое сопротивление, а попали под кинжальный огонь русской артиллерии. Фелпс ехал на броне БМП, когда русские открыли огонь из всего, что у них было. Ему оторвало руку ниже локтя и скромсало спину шрапнелью. Мы сложили его и остальных в машину и отвезли к английским окопам гору стонущего человеческого мяса. Я вернулась в мясорубку, как и те немногие, кто мог это сделать, и поехала между пылающими разбитыми машинами, выискивая выживших. 76 БМП и легких танков послали в тот день под русские пушки. Вернулось две машины. Из 534 солдат выжили 34, и только 8 не были ранены. Одним из убитых был Антон, но не тот, мой брат. Так что отчаянное положение полковника было бледной тенью подлинного отчаяния. К счастью для меня, дирижабль вскоре причалил, и я сумела отделаться от полковника Фелпса в зале ожидания при аэродроме. Забрав из багажа чемодан, я спряталась в женском туалете и сидела там, пока не уверилась, что он уже ушел. Его брошюрку я разорвала на мелкие кусочки и спустила в унитаз. В зале действительно было пусто. Он, кстати, был намного больше, чем нужно такому небольшому городку. Здание возвышалось над аэродромом, как желтовато-белый слон, символизируя великие надежды проектировщиков Суиндона. Площадь перед зданием была тоже совершенно пуста, если не считать двух студентов с антивоенным лозунгом. Они узнали о приезде Фелпса и надеялись, что смогут отговорить его вести провоенную агитацию. Шансов на это у них было два – слабый и вообще никакой. Я быстро отвернулась. Если они знают, кто такой Фелпс, то и меня вполне могут знать в лицо. На условленном месте встречи тоже было пусто. Странно. Я созвонилась с Виктором Аналогия, начальником Суинденского отделения лит-детективов, и он предложил мне прислать за мной машину. И где же она? Было жарко, я сняла пиджак. Из динамика то и дело неслась заезженная запись, напоминавшая отсутствующим водителям о запрете парковать машины в пустой белой зоне.